18. Остаток ночи проходит спокойно. Кошмары меня больше не мучают. Я лежу в какой-то полудреме. Не погружаюсь в полноценный сон, но и не бодрствую. Мне уже не требуется так много спать, как раньше, а без пищи я вообще могу спокойно обойтись. По мере того, как тело все больше покрывается узорами древних богов, его физические потребности снижаются. Однако в какой-то миг сознание все же ускользает, так что, ощутив чье-то присутствие рядом с кроватью, я испуганно вскакиваю с губчатого матраса и бросаюсь в другой конец комнаты. Своей реакцией ты ранила меня в самое сердце. Ильрит складывает руки перед собой. Ты меня напугал. Нельзя же просто так врываться в мою спальню без предупреждения. Прижимаю ладонь к груди. Этот мужчина подобными поступками доведет меня до третьей смерти. Почему нет? Ты же прошлой ночью без проблем прокралась ко мне в спальню. Я решил, тебе понравится такое приветствие. Хотя и не понимаю подобных людских обычаев. Он старается сдержать ухмылку. Наверное, забавляется моей реакцией. А может, прекрасно знает, что у людей таких обычаев вовсе нет. Люди не заходят в чужие спальни без приглашения, фыркую я, допустив, что он на самом деле не в курсе. Но ты... Да, знаю, закатываю глаза. Но для вас, сэр, я сделала исключение. Вот это везение! Шутливо замечает он, не выдавая истинных чувств по этому поводу. Однако вскоре вновь становится серьезным. Нужно пораньше начать приготовление. По ночам духи особенно опасны, поэтому необходимо отправляться в путь, пока солнце еще высоко. Вот, наконец, и настал тот день, которого я так ждала. Я достану серебро и спасу своих родных. Однако к облегчению примешивается тошнотворный ужас. Ведь неизвестно, что ждет меня в этой пресловутой серой впадине. До сих пор я с ней почти не соприкасалась, а все, что видела и слышала в отношении ее, пугает до дрожи. Кто знает, что еще скрывается в ее глубинах? Я готова, уверенно киваю я. Мне и прежде приходилось сталкиваться с неизвестным. Я справилась, смогу и теперь. Если хочешь, Ильрит подплывает ближе. Мягко кладу руку ему на грудь, заставляя остановиться. Когда мы одни, прикасаться к нему воспринимается почти естественным. Я решила, что пойду. Ильрит, я в ответе за свою семью и не могу их бросить. Он сжимает мою ладонь и твердо кивает. Понимаю. Не сомневаюсь, мягко отвечаю я. Да, он и в самом деле понимает. В конце концов, я видела, как давит на него груз ответственности. А теперь давай начнем приготовление. Я высвобождаю ладонь и разглаживаю невидимые складки на шортиках. Потом рассматриваю разноцветный узор с золотыми линиями, сияющий у меня на руке. Очень странно регулярно не переодеваться в свежую одежду. Однако в нынешнем состоянии я не потею. Ко мне не липнет грязь. Кожа столь же чистая, как в первый день, когда Ильрит только привел меня сюда. А волосы не требуется заплетать, поскольку даже распущенные пряди не спутываются, несмотря на все подводные потоки и течения. И пусть меня непрестанно одолевает ощущение, что я живу в грязи, крайне удобно, что по утрам и вечерам не приходится тратить время на заботы о поддержании тела в надлежащей форме. В том, чтобы состоять больше из магии, чем из плоти и крови, есть свои преимущества. «С тобой все хорошо?» — интересуется герцог. «Да, просто задумалась о том, как сильно изменилась за последние несколько недель». Ильрит как-то странно замирает. Бросаю на него взгляд, почти ожидая, что он сейчас начнет возражать, хотя бы просто из вежливости. Однако герцог молчит и от чего-то... Нет, легче не становится. Но осознание того, что он реалист, прагматик и не станет кормить меня приятными банальностями, а скажет правду, дарит некое утешение. Я восхищаюсь подобными чертами личности. «Всё нормально», заверяю я, по большей части, для собственного успокоения. Я через многое прошла и часто менялась. Однажды даже имя сменила. Признаюсь с усмешкой. Правда? Ну, я стала называться вторым именем. О более официальном изменении, отказе от фамилии Чарльза, не хочу даже упоминать. Почему? С искренним интересом произносит герцог и слегка подается вперед, как будто ловя каждое слово. Потому что прежняя я погибла в океане в ту ночь, когда мы встретились. Я решила измениться, а ее имя мне больше не подходило. Может, в каком-то смысле стереть воспоминания о Чарльзе и обо всем прочем, что исчезло из памяти, значит сбросить с себя остатки старой кожи Элизабет, все еще местами липнувшей к телу. Иллирид открывает рот, как будто хочет что-то сказать. Однако молчит, а я не настаиваю на продолжении темы. «Нам нужно идти», — наконец говорит он. «Верно. Показывай дорогу». Герцог переплывает через балкон, я следую за ним. Мы направляемся к прочному квадратному зданию в центре поместья, вырубленному в большой скале, которая выглядит более массивным, чем большинство прочих построек. В нем нет ни арочных проходов, ни заграждений из растущих водорослей, лишь единственный вход, странным образом напоминающий иллюминатор, вокруг которого обмотаны веревки. По обе стороны от входа нас ждут обеспокоенные Лусия и Шил. «Лусия, Шил», — приветствует Иллирид каждого по очереди. «Ужасная идея», — ворчит Шил. Лусия молчит, но явно с ним согласна. Его замечание Иллирид пропускает мимо ушей. Тихо напивая себе под нос, он начинает размазывать веревки из серебристых водорослей, переливающиеся всеми цветами радуги, которые не позволяют большому иллюминатору открываться и накручивать их на дверную ручку. Закончив, Иллирид распахивает иллюминатор, и мы попадаем в тускло освещенную комнату, напоминающую мне дома приверженцев старых богов, которые я видела в сельской местности, откуда был родом лорд Эпплгейт. Здание с высокими башенками и необычными витражными окнами. Здесь стекол нет, зато внутри имеется искусная резьба. Песчаный пол оплетают гигантские каменные корни, образуя основание для скульптуры дерева, возвышающееся до самого потолка, тщательно выполненная крона которого поддерживает крышу на манер каменных балок. Его листья, совсем как живые, блестят в тусклом свете, проникающем сквозь иллюминатор. Изваянные корни и ветви, переплетаясь, взбираются на стены и по велению умелых рук скульптора превращаются в щупальца. Конечности с присосками, которые сходятся вместе, врезаются друг в друга, как набегающие волны, окружая впалую морду зверя. Нет, не зверя. Бога. Гладкий удлиненный подбородок и скулы, которые тянутся к вискам, почти похожи на человеческие. Овал его лица сужается к глазам, а после расширяется вновь, по форме напоминая жесткую мантию панцирного жука. Четыре глаза расположены двумя диагоналями, напротив друг друга. В клювастой пасти как раз помещается иллюминатор, через который мы сюда попали. Остальное тело теряется позади щупалец, и его невозможно рассмотреть. Вероятно, просто неизвестно, как оно выглядит. Я взираю на Крокона с ужасом и благоговением. Отметины на коже теперь воспринимаются оплетающими плоть веревками, а тело от чего-то становится слишком тесным. Мне хочется вырвать свой скелет из этой оболочки, вырезать мозг из черепа и сбежать от звучащей в сознании тихой песни. Я велю себе отвернуться, но не выходит. Я словно прикипела к нему глазами. А ведь мне предстоит спуститься во впадину, которая соединяется с бездной, где затаились в засаде его эмиссары. Почувствует ли меня там Крокон? Он знает, что я предназначена для него. Он зовет меня. Зовет. «Виктория». «Виктория?» — вырывает меня из мыслей голос Иллирида, и я резко оборачиваюсь. Отчего-то комната начинает кружиться, но как только я нахожу взглядом герцога, все вокруг обретает четкость. Все нормально?» Я смотрю ему за спину, на Лусию и Шила, которые зависли возле призрачного дерева в дальнем конце комнаты, окруженного гнездом из скульптурных корней. «Да», — отвечаю я только для Иллирида. Кивнув, он отплывает в сторону, вновь оборачиваюсь к вырезанному на стене Крокону, и меня охватывает тоже неприятное ощущение. Но я не позволяю ему снова собой завладеть. Хватит беспокоиться о том, что мне не подвластно, о всевозможных «если». «Этот зверь заполучит меня, когда придет время. Я пожертвую собой ради своей семьи и друзей, и ради Вечного моря. Вы уверены, что так нужно?» — уточняет Шил, когда мы подплываем к нему. В центре призрачного дерева в дальнем конце комнаты торчит копье, по форме и материалу ничем не отличающееся от десятка других, воткнутых в пол. Лишь дерево выглядит немного светлее, От него исходит аура значимости. Пройдет совсем немного времени, и сдерживающая гниль магия перестанет действовать, отвечает Иллит. Почему вы в этом так уверены? Шил, похоже, сильно сомневается. Я буду руководить группой, исполняющей песни защиты здесь, а Фенни — в амфитеатре, вступает в разговор Лусия. А ты держись наготове вместе с воинами. Возьмите в оружейной все нужные копья, но я не думаю, что вам придется ими пользоваться. Иллит указывает на песок вокруг, потом тянется к копью в центре призрачного дерева. Шил хватает его за запястье. Герцог одаривает воина полным обиды взглядом за то, что тот усомнился в его решении и дерзнул остановить. Шил медленно разжимает пальцы и отплывает назад. Больше не колеблясь ни секунды, Иллит берет в руку копье. Отзвук тут же исчезает, и все замирает вокруг. Тени удлиняются, цвета тускнеют, становится холоднее. «Если что-то случится с вами, а потом и с остриём рассвета, гниль заявит права на герцогство. Это одно из пяти великих копий. Ему нет замены». Шил слегка наклоняется вперед в умоляющем жесте. «А нам понадобится остриё рассвета?» Я кашусь на копье. Должно быть то же самое, что держала в том воспоминании его мать. Пресловутое оружие, которое Иллит в мою первую ночь здесь не взял с собой во впадину, поскольку оно защищало герцогство. Так будет быстрее и безопаснее всего. Но я не хочу, чтобы из-за меня герцогство копья подвергалось опасности. Я вроде как должна помогать сиренам, а не становиться помехой. И я не собираюсь усложнять им жизнь. Чарльз был неправ, я не обуза. Хотя как посмотреть? Это ведь я с самого начала навязала герцогу данное путешествие. Внутри все сжимается. Что важнее, моя семья или все вечно море? Я знаю, что выбрала бы прежде и как следовало ответить. Что же до сейчас? Я уже больше ни в чем не уверена. «Да, ваша светлость, пожалуйста, подумайте еще раз», — призывает Шил. «Все будет хорошо», — уверяет Иллит, по большей части меня. «С остриём рассвета шансы на благополучный исход выше. Без него риск куда больше, потому что на кону стоит твоя жизнь. Если я пойду, то рискую пасть жертвой духов, чудовищных эмиссаров Крокона, гнили или прочих ужасов, которые найдутся во впадине. И тогда в Вечном море воцарится хаос. У сирен нет другой жертвы, а до летнего солнцестояния осталось всего несколько месяцев. На мое помазание уже потратили уйму времени, а еще не добрались и до середины процесса. Поэтому сомневаюсь, что за столь короткий срок реально отыскать и подготовить кого-то еще. Так что с моей смертью Вечно море, а может и весь мир, окажутся в опасности. Если же я не пойду, моих родных отправят в долговую тюрьму. Чарльз потребует руки Эми. Она станет его смотрительницей маяка и будет вынуждена жить той жизнью, от которой я сбежала». Я люблю сестру больше всех на свете и всем обязана маме и папе, поэтому не могу их подвести. И не стану. Но я ни за что не потерплю неудачу и не оставлю Вечно море в бедственном положении. Я добьюсь и того, и другого. Я вас не подведу, убежденно обещаю я. Все тут же поворачиваются ко мне. Сосредоточившись лишь на Иллите, я внимательно смотрю в его темные глаза, давая понять, что понимаю всю серьезность ситуации. Мы сумеем уберечь друг друга и сделаем все, что нужно, ведь до сих пор мы справлялись. «И на что вы способны?» — прямо спрашивает Шил. Он вовсе не желает грубить, но слова все равно ранят. Должно быть, осознав это, воин слегка идет на попятный. «Я благодарен вам за помощь с Йенни, но лечение от гнили и борьба с духом — совершенно разные вещи». «Конечно же, он прав. Иллит научил меня работать с ним в дуэте и пользоваться живущей во мне магией. Мы готовились к этому путешествию». «Как долго?» Шил косится на Иллита, но тот, не обращая на него внимания, сосредотачивается на Лусии. «На самом деле она могла бы нам сильно помочь», словно по сигналу заговаривает она. Подозреваю, что Иллит задолго до сегодняшнего дня обсуждал с сестрой наши планы. Как помазанная, она обладает уникальным иммунитетом от зова завесы и запределья, который сможет защитить ее так же, как и доспехи из Древа Жизни. А то и лучше, поскольку запечатлен в ее душе. Вполне возможно, что она, просто в силу своего существования, ничем не отличается от древесного копья. «Я видел, как ее магия управлялась с гнилью», — задумчиво тянет Шил. «Но ведь дух нацелился именно на нее. «Несколько недель назад», — мягко замечает Лусия. «Не ожидала, что она встанет на мою сторону, однако сестра герцога смотрит на меня с доверием, хоть и немного настороженно. Глазами пытаюсь ее успокоить. Она стала сильнее. Даже если привлечет их, то сможет себя защитить». «Сейчас важен только один вопрос». Ильрид подплывает ко мне. Пристальный взгляд его темных глаз напоминает пространство между звезд. Столь же необъятный, холодный и опасно притягательный. «Ты готова?» «Да. Мне вновь предстоит устремиться вперед, в бескрайнюю неизвестность, сделать шаг навстречу будущему и еще сильнее отдалиться от прошлого». «Лорд Ильрид, просто хочу предупредить». Мы ведь ни разу не устраивали проверок, поэтому невозможно угадать, как повлияет на ее узоры впадина или возвращение в природные земли, говорит Лусия. Все, что мы обсуждали, лишь мои предположения. Значит, я не зря подозревала, что они сговорились. Эта девушка с каждым днем нравится мне все сильнее. Ваша светлость, как ваш полководец, я должен еще раз вас предостеречь. Шил смотрит сначала на Лусию, после на Ильрита и обратно. И, заметив ее нерешительность, пробует снова. «Нельзя подвергать подношение ненужному риску. Только представьте, что сказал бы герцог Веры, если бы узнал об этом». «Мы пойдем», — заявляет Ильрид, словно бы приободрённый бесстрастными возражениями Шила. «Ну, если так нужно, но не стоит торопиться». Судя по тону, Шил изо всех сил пытается смириться с грядущим путешествием, разрываясь между желанием последовать приказу и осознанием, насколько сильно рискует Ильрид. Отчасти я даже ему сочувствую. «Прежде чем без необходимости бросаться, сломя голову во впадину, Лусия могла бы поискать нужные сведения в свитках Ордена Древа Жизни». «В записях ничего нет», — немного раздраженно отмахивается она. Я знаю их довольно хорошо и помню все, что касается подношения. Подозреваю, что Шил не в первый раз сомневается в ее знаниях вопросов веры. «У нас нет времени возиться со свитками», — перебиваю я. «Я справлюсь, иначе нельзя». И добавляю под устремленными на меня взглядами. «Даю вам слово. Я сберегу нас обоих. Какой смысл мне учить слова древних, если я не стану их использовать?» Ильрид всматривается в мое лицо, и, похоже, удовлетворен увиденным, потому что протягивает мне руку. Мгновение я колеблюсь, силясь краем глаза увидеть выражение лиц Шила и Лусия, но не выходит. И ладно, ведь все, что на самом деле имеет значение и вообще существует, только Ильрид и я. Пусть думают и чувствуют, что хотят. Для меня главное — добиться результата. А потом на их глазах я беру герцога за руку. Его ладонь больше моей — но пожатие такое же крепкое и мозолистое. Сперва я считала, что своей физической формой он обязан тяжелому труду. Но теперь вижу, что на самом деле герцог — воин. «Пожалуйста, ваша светлость», — возражает Шил. «Если вы покинете Вечно море, она может исчезнуть. А вы...» Ильрид разворачивается на месте, приоткрывает губы и издает низкий звук, предупреждая об опасности. Опустив подбородок, он встречается глазами с Шилом. Полководец замирает, чуть покачиваясь на месте, и выражение его лица смягчается. Лусия прижимает ладонь к груди и, поклонившись повелителю, начинает тихо петь. Ее мелодия гармонично сплетается с песней Ильрита. Когда-то я не различала этих звуков. В моем понимании они звучали так, будто все языки мира внезапно соединились в один. Начало слов без окончаний, смешавшиеся с другими звуками, а после резко обрывавшиеся. Теперь уже я улавливаю их смысл. Беспокойство и боль Шила, его страх за мое помазание и за саму магию, из которой состоит мое тело, понимание и поддержку Лусии. В моем сознании все звуки сливаются в удивительно гармоничную мелодию, из тех, что никогда прежде не была доступна человеческому слуху. Впрочем, если бы кто-то из людей ее и услышал, то все равно бы не понял. Ильрид закрывает рот, и песня смолкает. Шил по-прежнему отрешенно уставился перед собой. Герцог поворачивается ко мне. Я поспешно киваю. Слова ни к чему. Я готова встретить то, что нас ждет. Ильрид весь подбирается. Сгибается в бедрах, поджимает хвост, отводит назад локти, а после резко срывается с места, увлекая меня за собой. Миг спустя мы уже оказываемся в открытой воде. Изогнувшись, дотрагиваюсь рукой до его правого плеча. Поняв мой жест, он помогает мне устроиться у него за спиной. Обхватываю плечи герцога. Наши тела без труда соприкасаются друг с другом. Ощущение слишком знакомое, но сейчас эта близость меня ничуть не волнует. Все мысли заняты ждущей впереди впадиной. Мы проносимся над коралловым барьером и деревянными стенами, оберегающими герцогство от живущих во впадине существ. Стоит миновать защитные укрепления, и вода тут же меняется. Примерно так же, как изменилось внутри здания, когда Ильрид взял с предназначенного для него места остриё рассвета. Теперь море приобретает легкий кровавый оттенок, песок становится бледнее, почти серым. Кажется, дотронься и ощутишь исходящий от него холод. Неподалеку зияет огромная глубокая пропасть, подобной которой я прежде и представить не могла. Какое-то время мы плывем параллельно ей, настороженно вглядываясь в плотные клубящиеся облака гнили справа, ища во тьме любые признаки духов, которые могли выползти из-за края, или огромное изогнувшееся щупальце. Какое-то время спустя на нашем пути вырастает подводный горный хребет. «Держись крепче! В глубины почти не проникает свет, поэтому никуда не отплывает меня. И не собираюсь. Крепче сжимаю его плечи. Хорошо. Хочу, чтобы ты была рядом со мной». Предельно ясные слова, не оставляющие места для сомнений. Интересно, сознает ли он, сколько всего я смогла бы в них прочесть, если бы позволила себе эту вольность? А вот и огромная впадина. В ее глубинах сгустилась ночь, напоминая море внутри моря. Отчего-то вода здесь ощущается еще плотнее. В ней зловещими завитками плавает гниль. Ильрид начинает спускаться. Времени для колебаний нет. Так же, как на море, когда корабль попадает в шторм. «Соберись с духом, капитан. Велю я себе». Вскоре свет исчезает. Нас со всех сторон обступают мрак и краснота. Ильрид пронзает тьму копьем, и оно начинает испускать слабый свет. Время от времени герцог размахивает древком из стороны в сторону, стряхивая грязь, которая начинает прилипать к его рукам. По ногам ползет холод, пробирая до самых костей. Вероятно, без живущей во мне магии я бы попросту не перенесла давление воды или задохнулась от забравшейся в нос гнили. Да и холод меня бы не пощадил. Здесь, так глубоко под водой, нет ни света, ни тепла, ни жизни. Это место создано только для смерти. И все же мы тут не одни. Кто-то движется в окружающей нас воде. Монстры? Духи? Большие или маленькие? Один или много? Невозможно сказать. Я не вижу ничего, кроме непроглядной ночной тьмы. Мне уже чудится, будто вокруг меня обвиваются щупальца крокона. Содрогаюсь всем телом, живо представляя, как воображаемый монстр подцепляет меня одной из своих присосок, а после крепче стискивает и подтаскивает к зубастому клюву, чтобы съесть как членов моей команды. На долю секунды мне даже кажется, что я уже больше никогда не увижу дневного света. «Держись крепче, Виктория!» — вторгается в зловещие мысли голос Ильрита. «Не позволяй им влезть в твой разум!» «Им?» «Мертвецам! Они здесь!» Слова звучат мрачно, как церковный колокольный звон, возвещающий о похоронах. Я вновь чувствую, как холодные невидимые пальцы обхватывают шею, побуждая меня оглянуться через плечо. Но там никого нет. «Будь стойкой и защищай разум! Не позволяй им завладеть твоими мыслями! Я знаю, как защитить свои мысли от других!» Жизнь в Вечном море помогла научиться, ведь с самого первого дня мне приходилось четко сознавать, что я думаю и как. Но я практиковалась еще задолго до этого. «Похорони все мысли глубоко внутри, не позволяй никому, и ему особенно, понять, что приносит тебе радость, иначе это отнимут и уничтожат. Хорошо, этот навык, как и многие другие, скоро понадобится». «Скоро?» Мне вовсе не нравятся зловещие нотки, звучащие в его голосе. «Сейчас». Ильрид разворачивается, чуть не сбросив меня со спины. Если бы не годы, проведенные на корабле, когда приходилось резко хвататься за ограждение, я бы не удержалась. Он выставляет вперед копье и издает резкий звук, за которым следует трель нисходящих нот. Вспыхнувший свет выхватывает из темноты искаженное мукой туманное лицо духа.